В испуге проснувшись, он почувствовал глубокую печаль. Никчемно, как казалось ему, никчемно и бессмысленно прожил он свою жизнь. Ничего живого, ничего маломальски ценного, заслуживающего сохраниться, у него на руках не осталось. Он был одинок и пуст, точно потерпевший кораблекрушение на берегу. Угрюмый отправился Сиддхартха в один из своих садов, запер калитку, сел под манговым деревом, ощущая смерть в сердце и ужас в груди. Сидел и чувствовал, как все в нем умирало, увидало, погибало. Постепенно он собрался с мыслями и еще раз умозрительно прошел весь свой жизненный путь, с первых дней, какие мог вспомнить. Когда же испытывал он счастье, чувствовал истинное блаженство, когда? О да, несколько раз довелось ему пережить такое. В отрочестве, когда он удостаивался похвалы брахманов, когда, далеко опередив сверстников, с блеском читал священные стихи, вел диспуты с учеными мужами, прекрасно помогал в жертвоприношениях. Тогда сердце его полнилось счастьем и блаженством. Перед тобою открыт путь призвания, тебя ожидают боги. И позднее юношей, когда воспаряющая выше и выше цель всех помыслов выхватила его из великого множества жаждущих знания и увлекла за собою, когда он в мучениях бился над смыслом брахмана, когда всякое обретенное знание лишь распаляло в нем новую жажду, тогда... С недаемой этой мукой, этой жаждой он чувствовал тоже. Дальше, вперед, ты призван. Этому голосу он внимал, когда покинул родину и избрал жизнь подвижника. И вновь услышал его, когда ушел от аскетов к совершенному, а затем и от него в неизвестность. Как же давно он не слыхал этого голоса. Как давно не поднимался на вершины духа. Как уныл и ровен был его путь. Долгие-долгие годы, без высокой цели, без жажды, без подъема, в довольстве мелких услад, и, однако, в вечной неудовлетворенности. Долгие эти годы он, сам того не ведая, стремился стать таким же, как это множество окружающих, как эти дети, а притом жизнь его была куда более жалкой и нищей, чем их жизнь, ведь ни целей их, ни забот он не разделял. Весь этот мир людей, подобных камасвами, был для него только игрой, танцем, которым любуются со стороны, комедией. Лишь одна Камала была ему мила, лишь и ею он дорожил. Но так ли это теперь? Нужна ли она ему? Нужен ли он ей? Не играют ли они в игру, которой нет конца? Надобно ли жить ради этого? Нет, не надобно. Эта игра зовется сансарой, игрою для детей. Быть может, она и стоит того, чтобы сыграть в нее 1, 2, 10 раз, но ведь не бесконечно, вновь и вновь. И тут Сиддхартха понял, что игра кончена, что он более не может в нее играть. Дрожь пробежала по его телу, и он почувствовал, как внутри у него что-то умерло. Весь день просидел он под манговым деревом, вспоминая отца, вспоминая Говинду, вспоминая Готаму. Стоило ли покидать их, чтобы превратиться в этакого камасвами? Пришла ночь, а он все сидел, и когда, подняв голову, увидел звезды, ему подумалось: «Вот я сижу под моим манговым деревом, в моем саду». Легкая улыбка скользнула по его губам. Есть ли в этом необходимость? Справедливо ли это? Не глупая ли игра, что он владеет манговым деревом, владеет садом? Вот и с этим покончено. И это в нем умерло. Он встал, попрощался с манговым деревом, попрощался с садом. Весь день он провел без пищи и теперь чувствовал сильный голод. И вспомнил свой городской дом, свои покои и ложа, стол с множеством яств. Устало улыбнувшись, он встряхнулся и попрощался со всем этим. В ночной час покинул Сиддхартха свой сад, покинул город и никогда более туда не возвращался. Его долго искали по приказу Камасвами, который решил, что он угодил в лапы разбойников. Камала не искала его. Узнав, что Сиддхартха исчез, она не удивилась. Разве она не ждала этого все время? Разве не был он подвижником Саманой, бесприютным странником? Отчетливее всего она почувствовала это при последнем свидании. И теперь, несмотря на боль утраты, радовалась, что в тот последний раз так нежно привлекла его к своему сердцу, так полно предалась его власти, так им насытилась. С первым известием об исчезновении Сиддхартхи она подошла к окну, где в золотой клетке держала редкостную певчую птичку, отворила дверцу, вынула птичку из клетки и выпустила на волю. Долго смотрела она вслед улетающей птицы. С этого дня она более никого не принимала, дом ее стоял на запоре. Через некоторое время, однако, она поняла, что после того свидания с Сиддхартхой забеременела. На реке. Сиддхартха шел лесом, уже далеко от города, твердо зная только одно — возврата нет. Та жизнь, какую он вел много лет, иссякла, кончилась. Он высосал ее, упился ею до омерзения. Мертва была певчая птица в его груди. Глубоко увяз он в сансаре. Омерзение и смерть впитывал он в себя со всех сторон, как губка впитывает воду, пока не наполнится до отказа. И он был до отказа полон досады, полон безысходности, полон смерти. В мире не существовало более ничего, что способно было привлечь его, порадовать, утешить. Как страстно желал он не знать более ничего о себе, обрести покой, умереть. Пусть же ударит молния и убьет его. Пусть придет тигр и пожрет его. Пусть найдется вино, отравное зелье, что принесло бы ему дурман, забвение и сон, от которого нет более пробуждения. Есть ли еще грязь, какой он не перепачкался, грех и безрассудство, каких он не совершал, душевное убожество, каким он себя не обременил? Возможно ли жить дальше? Возможно ли снова и снова вбирать воздух и выдыхать его, чувствовать голод, снова есть, снова спать, снова лежать с женщиной? Неужели этот круговорот не исчерпан для него и не закончен?